Герцогиня Орлеанская описывает в своем дневнике все перипетии торжественного священнодействия. Будучи неаполитанской принцессой, она, разумеется, пишет на итальянском. Затем просит Удара сделать перевод, и тот поручает это дело Александру, предоставляя ему 2 выходных. Александр переводит добросовестно, но при этом проявляет нескромность и пробегает глазами весь дневник, в который принцесса записывает даже самые тайные свои деяния и помыслы. В этом ворохе беспорядочных ангельских мыслей внимание Александра полностью поглощает рассказ о смерти отца герцогини, гнусного и отвратительного Фердинанда IV Неаполитанского, которого юноша подозревает в том, что он отравил его отца, когда генерал находился в Таранской тюрьме. Тиран долго кашлял и спустил дух 4 января 1825 года. Может быть, смерть по отношению к убийцам добрее, чем к их жертвам? Удар получает похвалы за хороший перевод. Александру вручают 2 билета на спектакль «Роман» «Ля Виль де Мирмона», достойную уважения комедию, которая стоит намного больше, чем поросшие мхом трагедии Жюи, Вьене и Лебрена. В канцелярии все только и говорят, что о начинании Жана Вату, одного из библиотекарей его королевского высочества. Тот представил публике 1 выпуски литографической галереи полотен его королевского высочества светлейшего герцога Орлеанского. Прекрасного издания, помимо репродукции, содержащего сопутствующие им тексты в прозе или стихах. Вату не стесняется обращаться к молодым поэтам. Александру очень хочется дать ему понять, что он тоже стихотворец. В 8-м выпуске библиотекарь выделил среди других Фредерика Сульи, чья скромная репутация на тот момент зиждется на сборнике поэм «Французские любовные страсти», подписанном псевдонимом Сулье де Лавелане. Когда Левен приводит Александра к Фредерику в его роскошную мансарду на улице Прованс, тот как раз правит свой литературный вклад в галерею, помешанная из Ватерлоо. Сулье живет на ренту. У него есть пианино, перебирая клавиши которого, он исполняет 2 известных ему мотивов. Александр приходит в восхищение от этого аристократа, угощающего друзей чаем, пирожными и сэндвичами. Говорят о литературе, о превозносимой сверх всякой мере репутации некоторых авторов. Сулье презирает литературу низкого пошиба. Авторы «Охоты и любви» смиренно помалкивают, ощущая в душе смутный стыд. Также много говорится о назначении во главе комедии «Францесс» Изидора Северен Жюстен Тейлора 9 июля 1825 года. Не собирается ли этот молодой человек, страстный поклонник искусства и литературы, избавить дом Мольера от всего этого старого хлама и начать под знаменами монархии оздоровительную драматическую революцию? Ламартин и Гюго демонстрируют примеры поэзии. Все пьют пунш за то, чтобы Жюи, Вьене, Дельрие, этих античных модисток в штанах, разразили всяческие хвори, а вместе с ними и Антуана Арно. Александр опускает голову, но Сулье не обращает ровным счетом никакого внимания на этого юного служащего, еще не очистившегося от своего провинциального налета. Летом 1825 года Александр и Лассань берут себе в соавторы интеллектуала Вюльпиана и начинают работать над Водевилем, сюжет которого почерпнут из «Тысячи и одной ночи». Называется он «Новый Симбад» или «Свадьба и похороны». Наперекор традиции, одна бедная вдова отказывается быть похороненной вместе с мужем, которого она только что потеряла. Александр набросал план, каждый из авторов выполняет свое задание, после чего отдельные фрагменты соединяют в одно целое. Окончательной доводкой занимается Лассань. Новый шедевр предлагают Водевилю, директором которого является Дезожье. Успех почти столь же оглушителен, как и первый провал «Охоты и любви», постановка которой перенесена на начало театрального сезона. Справедливости ради надо сказать, что Вюльпиан и Лассань с Дезожье в некотором роде на короткой ноге. Александр тут же отдает будущие прибыли от своей второй пьесы в залог Порше, сужающего его 300 франками. Нужно кормить мать и сына. Финансовые обязательства Александра выходят за рамки его содержания служащего. Вырисовывается некая константа. Доходы Дюма, какими бы они ни были, никогда не будут соответствовать его запросам. Наступает жатва. Премьера «Охоты и любви» назначена в Амбигю Комик на 22 сентября. Первый день республиканского Вандемьера. Эта пьеса, приуроченная к конкретным событиям, совсем скоро состоится открытие охоты. Барон в роли господина Дельбефа, торговца сукном, и Дюбуржаль, играющий господина Папиона, торговца хлопком, добиваются положенного им законного успеха, в то время как галантерейщицы из предместья Сен-Дени не сводят глаз с главного героя. Его зовут Шери. Примечание. Шери. Милок. Дорогуша. Французской. Конец примечания. Водевиль отнюдь не портит собой юного похищенного и кучера Фиакра, пьесы, которые идут этим же вечером. Это почти что триумф. Адольф и Александр поздравляют друг друга под пресыщенным взором Руссо. Он подобные победы уже знавал. Пьесу играют. Ее играют 5 раз в сентябре, 5 в октябре, 4 в ноябре и 2 в декабре. 16 спектаклей, что означает 96 франков в карман Александру, который теперь может начать рассчитываться с Порше. Более того, если во время премьеры Александр не фигурировал как автор, то в литературном издании пьесы, которое тут же публикует Луи Паскаль Сетье, его имя присутствует. Не Дюма, но Дави де ла Пайетри. Конечно же, он не желает приплетать прославленное имя генерала к какому-то заурядному водевилю, и уж тем более не хочет, чтобы вышестоящие начальники прознали про его обходные маневры с театром, дающим кусок хлеба насущного. «Профам, а не профама», как позже скажет Ансело. Примечание. «Из-за голода, а не ради славы». Латинской. Конец примечания. Но Александр, гордый постановкой своей пьесы и полученными за нее гонорарами, слишком много болтает. Бюрократы не любят, когда кто-то выбивается из общей массы. Жак Парфе Удар уже в курсе. Вскоре обо всем узнает и Манш де Броваль. Надвигается гроза. Лассань предупреждает Александра. Удар недвусмысленно не рекомендовал Лассаню и далее вдохновлять господина Дюма на реализацию его литературных амбиций. Советы вышестоящего – те же приказы. Лассань больше не будет сотрудничать с подчиненным. Все воздушные замки Александра, рассчитывавшего благодаря литературе увеличить свои доходы в 4, рушатся в одночасье. Со слезами на глазах он бросается в кабинет к Удару. Как он может так жестоко обрекать 3 людей жить на 150 франков в месяц? Разве работа в канцелярии как-то страдает от его занятий литературой? Разве во время написания «Охоты и любви» или «Свадьбы и похорон» он провинился больше, чем во время копирования такой же пьесы Теолона, чтобы немного облегчить свои почти нищенские условия существования? Удар ограничивается заявлением о том, что Манш де Броваль не питает особого расположения к литературе. Занимайтесь литературой так, как это делает Казимир де Лавинь. И мы вместо того, чтобы корить, будем вас только поощрять, произносит он под занавес. Казимир де Лавинь устроен на тепленькое местечко библиотекаря герцога Орлеанского. Александр взрывается. Сударь, мне отнюдь не столько же лет, сколько месье Казимиру де Лавиню, поэту, ставшему лауреатом в 1811 году. У меня нет того образования, которое, обучаясь в лучших коллежах Парижа, получил месье Казимир де Лавинь. Нет, мне 22 года, по правде говоря, 23. А своим образованием я занимаюсь ежедневно в ущерб моему здоровью, потому что все, что я познаю... А познаю я, клянусь вам, очень многое. Я учу в те часы, когда другие развлекаются или спят. И, наконец, господин Удар, выслушайте хорошо, что я вам сейчас скажу. Пусть даже это покажется вам странным. Если бы я в будущем не собирался заниматься исключительно тем, чем занимается месье де Лавинь, ну что же, в таком случае, сударь, я опередил бы все желания вашей месье де Броваля и сию же секунду дал бы вам священную клятву в том, что больше никогда не буду заниматься литературой. Александр, запыхавшись, наконец умолкает. Удар буквально сражен такой гордыней. Может, он еще осмелится утверждать, что даст 100 очков вперед Казимиру де Лавиню? Он направляется к Диве Олену, чтобы рассказать ему о тех несуразностях, которых только что наговорил этот родственник. Вечером мадам Дюма в слезах. Де Виолен поставил ее в известность о скандальном поведении сына. Александр утешает мать и обещает все, что угодно, заранее зная, что не выполнит своих обещаний. Мадам Дюма считает, что место с денежным содержанием в 1500 франков в год – это уже хорошо. На следующий день 63 служащих его королевского высочества встречают друг друга вопросом. «А знаете, что Дюма сказал вчера господину Удару?» И история, пересказанная в очередной раз, приукрашивается, обрастая добавлениями и исправлениями. Все ухмыляются и зубоскалят. Все, за исключением одного служащего, накануне заступившего на службу в должности счетовода. Его зовут Амеде де ла Понс. Война объявлена. Когда Александр произведет подсчет своих союзников, среди них окажутся только Лассань и Амеде. Обстоятельства благоприятствуют примирению. Александр идет по пути, проложенному Казимиром. 28 ноября 1825 года, выйдя из канцелярии, он от прохожих узнает о смерти генерала Фуа. Этот главный покровитель, позволивший ему избежать нищеты, мертв. Молодой человек в отчаянии возвращается на улицу Фобур-Сен-Дени, хватает бумагу, перо и чернила и пишет название «Элегия на смерть генерала Фуа». Он пишет, что муза во сне предсказала ему смерть одного из героев, имена которых горят, словно зажженный свободой маяк, и, указав на свою лиру, сказала: «Бери, и пусть вздохами твоего голоса изливается таинственный гимн мертвых». Александр вздрагивает. Он тоже поэт и тоже может говорить от лица муз, как вулкан, что молчаливо ждет искру, которая взметнет до неба молнию, что в нем таится дремлющим огнем, так гений под атакой стрел несет свой пламенный удел до часа крайнего того грядущего, что ждет его. Первая часть элегии насчитывает 50 строк. Явление. Вторая — 85. Гимн. Александр сочиняет «До рассвета» и останавливается только после того, как полностью выбивается из сил. 30 числа от особняка генерала в Нотр-Дам-де-Лорет под проливным дождем тянется траурная процессия, в которой принимают участие 30 тысяч человек. На тротуарах толпятся тысячи зевак. Александр, промокший до нитки, все замечает и записывает, чтобы затем воспроизвести в своей поэме, которую он продолжит сочинять этим же вечером. Сотни рук, протянутых к гробу, чтобы нести его на плечах. Двух юных сыновей генерала, спотыкающихся и боящихся плотной толпы, которую оттесняют от зияющей могилы. Карету с гербом герцога Орлеанского в траурном кортеже. Содрогающаяся толпа в ожидании. Принца-гражданина, отдающего честь своим гербом. И кому адресован эпилог? Некоему поэту, чей блистательный гений теперь под античным небом Авзонии стремится к новым аккордам. Казимиру де Лавиню, который в тот самый момент по предписанию факультета путешествует по Италии. Примечание. Авзония. Поэтическое название Италии. Конец примечания. На римской вилле Паолина библиотекарь герцога пишет «Похороны генерала Фуа, посвященные Франции». Презрение по отношению к Казимиру, высказанное Александром в присутствии удара, похоже, остается в прошлом. В 1825 году молодой человек восторгается его мелодичными виршами, его звуками, далекими как меланхолия, словно издаваемыми лирой богов. Тонкий намек на герцога, чья пустая карета громогласно утверждает либерализм. Подчеркнутый реверанс в сторону официального стихотворца дома герцогов Орлеанских. Поэт, который словно против своей воли делает первые шаги на поэтическом поприще, решительно становится сторонником партии орлеанистов. Ему нужны защита и покровительство. Он пользуется тем, что есть под рукой. Александр занимает 300 франков и относит их независимому издателю Сетье. Дань уважения генералу Фуа, рожденная в первом порыве признательности, должна быть опубликована. Если покровители не прикинутся глухими, от этого будет зависеть поэтическая карьера канцеляриста. Не успевает ода выйти из печати, как автор тут же приступает к ее распространению. Он назначает цену в 1 франк 25 сантимов, но не столько продает, сколько раздает издание. Вдова генерала, которому посвящена ода, получает экземпляр, на котором написано «С выражением уважения, скорби и признательности». Экземпляр, который получает семейство Арно, подписан иначе. На нем Александр запечатлел вымаранную цензурой строфу Люсьена из трагедии «Царевич», где кончается герой, там начинается полубог. Левены, Казимир де Лавинь, Жан Вату, Жак Парфеудар, Манж де Браваль, герцог Орлеанский могут на основе конкретного произведения судить о новом поэте, осененном музой. На Александра со всех сторон сыплются поздравления. В идеологической борьбе, которая ведется против ультрареакционеров, рождением либерального барда нельзя пренебрегать. Пока желторотые романтические птенцы до хрипоты воспевают трон и алтарь, его надо поощрить. Александр не пустое место. Он надежда клики единомышленников. Ему улыбаются. Его принимают несколько лучше, чем бедного родственника. Гийом Гийон, именующий себя Летьером или Летье, живописец истории, недавно избранный в институт, вспоминает, что когда-то был другом генерала и каждый четверг принимает у себя в салоне его сына и вдову. Примечание. Институт. Институт Франции. Основное научное учреждение Франции – объединяющие 5 национальных академий. Французскую академию языка и литературы, академию надписей и изящной словесности, в области истории, археологии и языкознания, Академию наук, математики, естественных наук и медицины, Академию изящных искусств, живописи, скульптуры, музыки и архитектуры, Академию моральных и политических наук, философии, социологии, юриспруденции и финансов. Конец примечания. Душой салона является Мелани Дервилли. Александр пытается приударить за этой высокой, худощавой, молоденькой блондинкой с черствым сердцем и холодным умом. Она – ученица старика Летьера, ставшая его любовницей. У Александра мало шансов. Мелани нравятся лишь пожилые. После смерти художника она выйдет замуж за основоположника гомеопатии Фридриха Самуэля Ганемана, который вскоре отпразднует свое 80-летие. В этом салоне по четвергам Александр знакомится с Луи Гойе, бывшим президентом директории, Франсуа Гийомом Андрию, членом Французской академии и превосходным баснописцем, Рене Николя Дюфришем, бароном Дженеретом, врачом и директором госпиталя Валь-де-Грас, с Жаном Батистом, бароном Ренью, живописцем из института. Все в той или иной степени бонапартисты, уже перешагнувшие рубеж преклонного возраста. Некоторые, такие как Деженет, еще весьма бодры. Этих благородных господ, креатур империи, забавляют амбиции и аппетиты молодого человека. Сами они сыты и пресыщены. Тем не менее, их поручительство для юного стихотворца значит очень многое. Александр чувствует, что живет. Водевиль подписывал Дави. Что касается элегии, то ее Александр Дюма в открытую признает своей. Он обращается к директору Курье де Театре Шарлю Морису с просьбой упомянуть ее в своем бюллетене 2 декабря 1825 года. «Если бы вы, по мере возможности, перед тем, как публиковать бюллетень, включили бы в него несколько фрагментов из нее, моя признательность, которую я и так питаю к вам за биографическую статью о моем отце, не знала бы пределов. Как только первые экземпляры выйдут из печати, покорнейше прошу вас пару прислать мне». Стихи Александра не остались без внимания. У него просят разрешения включить их в ряд тематических сборников, составляемых во славу генерала Фуа. Отрывки печатаются в сборнике «День 30 ноября 1825 года» или «Повествование о последних мгновениях жизни и похоронах генерала Фуа», подготовленном Жюи, Амеде Ватри, Фрианом и де Шамбюром. Вся она целиком в поэтическом венце генералу Фуа, изданном Магалоном, рядом с одой Дельфины Г. Это еще не слава, но уже зачатки известности. Недавно основанная газета «Фигаро» 15 января 1826 года посвящает элегии большую хвалебную статью, написанную, по-видимому, Этьеном Араго, 24 февраля. Ободренного автора переполняет гордость, у него масса новых проектов. «Боже мой! Ну, конечно, мой дорогой Буссен, вы попали в самую точку. Я виноват перед вами и посылаю элегию, которой газеты уделили немало внимания. Они высказались о ней положительно. Хотелось бы, чтобы и вы были того же мнения, что и они. Я опять задержался с ответом, не так ли? Но этот ужасный Париж буквально пожирает время. Конец дня, конец месяца, конец года наступает с поистине пугающей быстротой. Жизнь здесь становится какой-то тусклой, и ее просто перестаешь чувствовать. Вот я и привел вам в свое оправдание множество фраз. Хотя на самом деле по отношению к вам, мой дорогой друг, я в них совершенно не нуждаюсь. Ведь ваше сердце без труда простит те незначительные прегрешения, которые совершенно не посягают на нашу дружбу. Да. Я говорил вам о комической опере, о пьесах, романах и так далее и тому подобное. У меня есть и другие крупные масштабные проекты. И если милостивый Господь не спошлет мне жизнь, то я, по-видимому, доведу их до конца. Пока же у меня есть всего лишь небольшая, сыгранная полтора десятка раз пьеска под названием «Охота и любовь». Ее я вам не посылаю, потому как, говоря по совести, считаю ее слишком плохой для того, чтобы удостаивать такой чести. Матушка по-прежнему чувствует себя хорошо и благодарит вас за тот привет, который вы ей передали. Она все так же живет со мной, и вы, конечно же, не сомневаетесь в том, что мы с ней прекрасно ладим. Из письма к Буссену, 29 января 1826 года. Александру 23 года. Он знает, к чему стремиться. К карьере, устланной розами и банковскими билетами. К славе и деньгам. Молодые люди его поколения не ставят ни на красное, ни на черное. Он делает ставку на перо и чернила. Устремления остаются. Меняется лишь средства их реализации. Теперь к славе и деньгам, иными словами, к интеграции в общество, ведет литература. Девизу «Наполеон или ничего» пришли на смену другие «Шатобриан или ничего» – слава, либо «Скрип или ничего» – деньги. Литература не более чем средство. Она примет форму той цели, которую преследует. Водевиля для денег или элегии для славы. Александр соглашается заниматься литературой, приносящей деньги, и посвящает себя литературе, приносящей славу. Элегия свидетельствует о рождении поэта. Он сделал на этом поприще свои первые шаги. Он беден, но больше не одинок. Он может выработать завоевательную стратегию, пролегающую через салоны Левены, семьи Арно, Летьер. Перед ним открыты двери стольких бонапартистских салонов. По странной иронии истории из-за главной буквы, сын ждет защиты и покровительства у подпевала Наполеона, которого он считает палачом отца. Но бонапартизм на тот момент становится не более чем одним из течений либерального движения, и Дюма, в силу необходимости, ставший орлеанистом, исповедует ту же идеологию. Водевиль дает ему немного хлеба насущного, ода проблеск славы. Нищета была знакома и Бонапарту.